лежу на песке, вся истлевшая от солнца, и подняться не могу, не нужно больше порций воды. Вода, окати меня, пробуди от томной неги, укротить дай волну, убежать на дальний берег. Вода, неси меня туда, куда птицы I'm not afraid.